Георгий Мартынов. Каллисто 2. Каллистяне. Часть 3. Земля Каллисто. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Ломоносов. Глава 1. В пустом пространстве. За долгие тысячелетия разум человека привык к факту существования Солнца. Представить себе мир, не имеющий Солнца, очень долгое время казалось невозможным. Ночь не давала такого представления, так как человек знал, что Солнце все-таки существует, хотя временно и невидимо. Потом человек узнал, что есть в мире места, где Солнце не светит, но он представлял их себе чисто отвлеченно. На Земле таких мест не было, а удалиться от нее человек не умел. Мир без Солнца был миром теоретическим, доступным только разуму, а не чувствам человека Земли. И вот Солнце исчезло. Оно стало во всем подобно другим звездам, окружившим звездолет Каллисто со всех сторон. Его даже трудно было найти на небе, усеянном бесчисленным количеством таких же блестящих точек, как и оно. Так слабо светило лучезарное солнце Земли, что на него можно было смотреть через оптические приборы корабля, совершенно так же, как и на любую другую звезду. Это было так странно, так противоречило вековому опыту человека, что Георгий Николаевич Синяев, привыкший как астроном к мысли, что Солнце — обыкновенная звезда, с трудом мог убедить себя в том, что слабая звездочка, которую он видит в окуляре, действительно то самое Солнце, возле которого где-то совсем близко находится его родная планета, неразличимая на таком расстоянии. Вид неба поразительно изменился. Ни одного из знакомых с детства созвездий не было видно. Все звезды изменили свое положение, перепутались, и он с изумлением убеждался, что не может найти ни одной из них. Вернее, не мог найти в первое время. Теперь, когда прошло 7 месяцев полета, с помощью Вьендьяня Синяев научился находить так хорошо ему знакомые прежде звезды в их новом расположении относительно друг друга. Но, как это ни странно, Солнце терялось для него чаще других звезд. Труднее всего найти на небе было именно его. Это непонятное обстоятельство долгое время оставалось загадкой для Синяева. Но когда в одной из бесед Вьендьянь рассказал ему, что после полета с Каллисто испытывал то же самое затруднение относительно Релёса, молодой астроном понял причину. При отыскании любой звезды он мог немного ориентироваться по расположению Млечного Пути, который с борта корабля имел точно такой же вид, как и с Земли. А видеть Солнце относительно этого Млечного Пути ему никогда прежде не приходилось. Оно всегда казалось обособленным от других звезд, не имеющим с ними никаких связей. Смотреть на Солнце, как на звезду, надо было привыкнуть. Но если находить Солнце и звезды было трудно, то изучать их с помощью многочисленных и совершенных приборов астрономической обсерватории звездолета было наслаждением. Абсолютная пустота за бортом создавала идеальные условия, о которых астрономы Земли могли только мечтать. Синяев работал с увлечением, до минимума сократив часы отдыха. Но он делал это не только из научной любознательности. Работа помогала бороться с мыслями о Земле, об оставленных на ней близких людях. Он понимал, как мало шансов застать по возвращении отца и мать живыми, и хотя ни минуты не раскаивался в своем решении лететь на Каллисто, думать о родных было тяжело и трудно. То же самое происходило с Широковым. Он был одинок, у него не осталось на Земле любимой семьи. Но разлуку с родной планетой он переживал, пожалуй, еще тяжелее. Единственное, чем он мог заняться, были переводы на каллистянский язык взятых с собой книг. А здесь все Каждая строчка, каждое слово напоминало покинутую землю. Все говорило только о ней. Петр Аркадьевич, подобно своему другу, работал с утра до ночи. Калистяне с неизменным радушием и заботливостью относились к своим гостям, всеми силами стараясь помочь им справиться с тоской, понимая, как тяжел именно первый год разлуки с родиной. Но они сами пережили точно такое же состояние, когда корабль удалялся от Калиста 22 земных года тому назад. Звездолет находился в пути уже 8-й месяц по земному счету. Почти 2 триллиона километров отделяло его от Солнца и Земли. Медленно и постепенно увеличивая скорость, он летел сейчас с непостижимой для ума быстротой, каждую секунду оставляя позади свыше 190 тысяч километров. Беззвучно и непрерывно работали могучие двигатели корабля, прибавляя к его скорости 964 километра каждые сутки, то есть каждые 24 часа. Суток в обычном понимании этого слова на корабле, конечно же, не было. Ускорение, а следовательно и сила тяжести, равнялось 10 метрам в секунду, и экипаж чувствовал себя так же, как на Земле или Каллисто. Еще 4 месяца двигатели будут работать. А затем звездолет, как небесное тело, будет двигаться по инерции. Только на расстоянии 3 432 000 000 километров от Реллиуса двигатели снова заработают, чтобы также постепенно замедлить скорость. Широков и Синяев уже настолько хорошо овладели калистянским языком, что могли говорить со своими хозяевами на любую тему. Наконец-то они смогли задать вопрос, так сильно интересовавший ученых и инженеров Земли. Что давало силу двигателям корабля? Что служило для них горючим? Ответ был неожиданным. Ученые Земли пока еще в принципе, но уже представляли себе конструкцию мезонной ракеты и те возможности, которые она открывает для астронавтики. Было только неясно, как получать струи античастиц, где хранить антивещество, чтобы не происходило аннигиляции. Калистяне все это знали, но их мезонная техника настолько опередила представление о ней людей, что не было ничего удивительного в том, что Смирнов и Манаенко, занимаясь на Земле изучением двигателей звездолета, так и не поняли, что перед ними не атомный, а мезонный двигатель. К тому же калистяне из вполне понятных опасений не допускали земных ученых туда, где хранилось антивещество. Звездолет калистян был мезонным и атомным одновременно. Для полета на малой скорости вблизи Земли и в ее атмосфере калистяне пользовались атомной энергией, а в беззвездном пространстве переключали двигатели на мезонную. Но отражающего рефлектора на корабле не было, отчего отражалось мощное излучение, создаваемое аннигиляцией для Широкова и Синяева, так и осталось неясным. Это была техника, еще недоступная пониманию землянина. За 7 месяцев они привыкли к кораблю и чувствовали себя на нем как дома. Но люди Земли жили одной жизнью, вернее, старались жить со своими хозяевами. Это было нетрудно. Калистяне обладали поразительной чуткостью и, казалось, понимали самые тонкие оттенки мыслей и настроений своих земных друзей. Ни разу не было случая, чтобы кто-нибудь из калистян навязывал свое общество, когда по той или иной причине люди хотели остаться одни. Калистяне безошибочно угадывали такие мгновения, точно обладали способностью читать мысли. Первое время, да и, пожалуй, все 10 месяцев пребывания звездолета на Земле, люди с трудом отличали одного калистянина от другого. Они все казались на одно лицо. Теперь Широков и Синяев отличали их так же легко, как своих земных друзей и знакомых. Им было странно вспомнить, что они могли раньше не замечать столь очевидной разницы. Так же, как люди, калистяне были не похожи друг на друга, и не только чертами лица. Невозмутимый и даже флегматичный Мьянь-Нёнь резко отличался от впечатлительного Синга. Вдумчивый, редко улыбающийся Диагонь, от жизнерадостного, любящего шутку и острое слово Ленинга. Между Бьянинем и Вьяньянем не было, казалось, ничего общего. Настолько различны были их характеры и даже манера разговаривать. В общем, для них всех было только одно. То, что побудило их принять участие в космическом рейсе. Любовь к знанию. Широков и его друг временами забывали, что они сами не калистяне. Настолько тесно сблизились представители двух планет. И те, и другие думали и говорили об одном и том же. О времени, когда звездолет домчит их до Калиста. И те, и другие, по разным причинам, но одинаково нетерпеливо, ожидали этого дня. Широков почти все время проводил в своей каюте, занимаясь переводами. Ему усердно помогал Бьяйнинь, не прекративший изучать русский язык и сделавший в нем значительные успехи. Правда, говорил он, сильно искажая произношение слов, с несвойственной русскому языку мягкостью звука, но мог читать и понимать почти все. В перерывах астрономических наблюдений к ним присоединялся Синяев. Втроем они вели нескончаемые беседы, очень редко касавшиеся земли и всегда переходящие на Калиста. Широкову и Синяеву было тяжело говорить о земле, и они старались не затрагивать этой темы. Бьяйнинь также никогда не начинал разговор о планете, оставшейся позади. И если все-таки разговор переходил на Землю, то это всегда случалось по вине Широкова.